За ними всегда шагал тюремщик в нарядной светло-коричневой форме, начищенные медные пуговицы так и сверкали на солнце, а он шел, на ходу энергично размахивал короткой дубинкой, и с первого взгляда было ясно, с ним шутки плохи. Арестанты, тут были собраны преступники всяческих рангов, от мелких воришек до убийц, с удовольствием выполняли свою скучную обязанность, и если с ними поздороваешься, просто сияли от радости. Раз в неделю я раздавал им сигареты, и тюремщик, который в это время выпивал со мной кружку пива, разрешал им походить по лагерю и поглядеть на зверей. Это развлечение, конечно, было приятным разнообразием в их невеселой жизни, и они толпились возле клеток с обезьянами и до слез хохотали над их шалостями или заглядывали в ящик со змеями и содрогались от сладкого ужаса. В то утро, о котором я хочу вам рассказать, я шел кормить любимчика. И тут появились арестанты. Они вереницей проходили мимо меня, и на блестящих от пота лицах играла дружелюбная улыбка, и каждый добродушно говорил: «Здравствуй, Маса! Мы уже прийти! Мы принести вода для Маса! Привет, Маса!» и прочее в том же роде. Тюремщик с четкостью бывалого служаки мне откозырял и тут же совсем по-мальчишески ухмыльнулся. Пока они выливали воду из керосиновых бетонов в баке, я вынул бельчонка из клетки, посадил его к себе на ладонь и дал кусочек сахару. Он схватил сахар, поглядел вокруг и увидел возле кухни группу арестантов. Они сплетничали с моими помощниками и отпускали непристойные шуточки. Бельчонок убедился, что людей хватает, можно устроить гонку в свое удовольствие, и он покрепче зажал в зубах сахар, легко соскочил с моей ладони и большими прыжками помчался по лагерю, а хвост развивался у него за спиной, как пламя на ветру. Я кинулся вдогонку, но не успел пробежать и 10 шагов, как любимчик уже скрылся в густых кустах, окаймлявших наш лагерь. Ну, все кончено, — решил я. Больше мне его не видать. И так отчаянно закричал, что все побросали свои дела и со всех ног бросились ко мне. «Белка убежала! — заорал я арестантам. — Плачу 5 шиллингов всякому, кто ее поймает!» И тут произошло такое, чего я никак не ожидал. Арестанты побросали свои керосиновые бетоны и ринулись в кусты, а за ними по пятам, отшвырнув дубинку и фуражку, чтобы ничто не мешало ему бежать, помчался их страж. Мои помощники присоединились к погоне, и вся орава с треском лезла напролом сквозь кусты и низкий подлесок в поисках коварного любимчика. Все пространство вокруг лагеря прочесали самым тщательным образом, но нигде не приметили никаких следов бельчонка. И вдруг его нашли. Он сидел в ветвях невысокого куста, с интересом поглядывал, как люди суетятся и шарят вокруг, и преспокойно приканчивал свой сахар. Увидев, что его заметили, он спрыгнул на землю, пробежал через весь лагерь и дальше на тропинку, что взбиралась на холм. А следом мчалась задыхающаяся толпа, тюремщик, арестанты и мои помощники. Скоро все они скрылись из виду, и на лагерь снизошли мир и покой, но ненадолго. Через несколько минут любимчик вновь появился на гребне холма, прискакал в лагерь, пролетел через палатку, забрался в свою клетку и с невинным видом принялся грызть сахарный тростник.